Глава третья. Я медленно дошел до края проулка, но всюду меня встречала одна и та же картина. Ни с одним из охранников не церемонились, убивали жестко и быстро, не оставляя ни единого шанса. Судя по тому, что я увидел, только тут поработало не менее десятка вампиров. Сколько всего их сотворила княгиня, оставалось только гадать. Осмотревшись, я остановился. Дальше идти было бесполезно. Все, кто тут мог быть, погибли. Достав свой инфопланшет, проверить, не появилась ли сеть, я с прискорбием констатировал, что теперь это просто кусок пластика. Все же неплохо меня покидал тот чертов кровосос. Нужно будет заказать себе какую-нибудь противоударную модель. Поморщившись, я подошел к первой машине и, осторожно переступая через куски тел охранника, заглянул внутрь салона. Панель управления была разбита. Все же они не исключали такую возможность, что кто-то сможет выбраться или остаться в живых, чтобы позвать на помощь. Нагнувшись, я прощупал карманы мужчины, находящегося в салоне, которому просто оторвали голову. Наконец, мне повезло. Как я и предполагал, инфопланшеты или их подобие были у каждого. Приложив большой палец водителя к экрану, чтобы разблокировать планшет, я набрал по памяти номер князя, надеясь, что он станет разговаривать с неизвестным. Сердцебиение не то что не утихало, а с каждой секундой учащалось, отчего привыкшему к более редким ударам организму становилось труднее дышать, голова кружилась, а к горлу подкатывала тошнота. Безумно хотелось закрыть глаза, однако я стиснул зубы и терпел, боясь потерять сознание, если хоть на миг ослаблю контроль. Как только раздались первые гудки связи, на парковку, возле которой я находился, начали въезжать машины с проблесковыми маячками. При этом тут были не только машины полиции, но и всех аварийных служб города. Кроме того, также было несколько машин, идентифицировать которые у меня не получилось. Здание же практически сразу начали довольно оперативно окружать люди с оружием. Похоже, о случившемся уже стало известно, так что можно не торопиться. Я оглянулся, чтобы посмотреть на клуб, из которого резко прекратили доноситься какие-либо звуки, и не в силах больше терпеть, прикрыл глаза. Практически сразу меня скрутил жуткий приступ кашля, наполнив рот вкусом крови и какой-то химии. Я открыл глаза и посмотрел на руку, которую приложил ко рту. На ладони оказалась какая-то розоватая едкая жидкость, которая, соприкасаясь с кожей, начинала ее разъедать и пузыриться. Судя по жжению на лице, подобная субстанция начала у меня вытекать из носа, затрудняя дыхание. Пытаясь выбраться из машины, я покачнулся и чуть не свалился на землю, оступившись и поскользнувшись на залитые под моими ногами кровью. «Лекаря сюда! Живо!» Как сквозь вату донесся до меня незнакомый мужской голос. Меня подхватили за руки и куда-то повели. Сопротивляться я смысла никакого не видел. Тем более, что в глазах двоилось, а мое сознание пыталось куда-то улетучиться. Из чего же все-таки состоял этот дым? Раз мой организм, уже неплохо привыкший к ядам и эликсирам, никак не мог справиться с этой отравой. «Матерь Божья, что тут произошло?» Раздался около меня голос князя, как только меня куда-то усадили и накинули на плечи легкое одеяло. Я попытался сфокусироваться на мужчине, стоявшем рядом со мной. «Дмитрий, ты меня слышишь?» «Да, слышу и понимаю». Кивнул я, когда мне, наконец, удалось рассмотреть Романова. Он был бледен и крайне обеспокоен. «Княгиня!» – поморщился я, предотвращая очередной приступ кашля. Как я понял, соприкасаясь с чистым воздухом, эта розовая жидкость начинала вступать в какую-то реакцию, принося еще больше увечья организму, так что мне проще было держать ее в себе. Так или иначе, организм должен был ее переработать. «Ваше сиятельство!» «Мне нужно осмотреть пациента». Я повернул голову в сторону женщины, облаченной в синий костюм. На рубашке справа на груди красовался имперский герб, поэтому лекарь, прибывший сюда, был как минимум из имперской клиники. Как-то быстро тут все нарисовались. Неужели я все таки отключился на несколько минут? «Вы не могли бы оставить меня на время? Позже сможете осмотреть, пока у меня еще есть некоторое время, прежде чем я начну умирать». Попытался я улыбнуться лекарше, которая перевела взгляд на Романова. Князь кивнул, и мы на какое-то время остались вдвоем. «Откуда вы узнали, что тут произошло?» — спросил я чуть ли не единственный вопрос, который мучил меня. «С нами связалась княжна Некрасова. Она опоздала, и ее по какой-то причине не впустили внутрь. К сожалению, она стала свидетелем того, что произошло на стоянке, и теперь ей потребуется довольно длительная специфическая терапия, хотя я не уверен, что она когда-нибудь вообще сможет прийти в норму. К счастью, остатков самообладания ей хватило, чтобы убежать и остаться незамеченной. Теперь ты можешь рассказать мне, что именно произошло, пока за тебя не взялись из службы имперского отдела». «Княгиня и десятки обращенных ей вампиров устроили здесь весь этот ад. Внутри был распылен какой-то дым, от которого у меня все внутренности горят, словно их облили кислотой. Ну и ментальное воздействие, конечно. Призыв был такой силы, что даже я не смог ему противиться. Она забрала Романа и Софью. Скорее всего, покушение готовилось заранее. Мне показалось, что пропали еще некоторые из представителей влиятельных родов. Я попытался их остановить, но не успел». Каждое слово давалось мне с трудом. Хоть я и старался разговаривать рубленными фразами, но речь все равно получилась очень длинной. Внутри груди жгло неимоверно, поэтому я делал паузы, во время которых приходил в себя. Правда, в конце не сдержался и все-таки выплюнул очередной сгусток розовой пены на дверку автомобиля, отчего кожаная отделка тут же расползлась, а на показавшемся под ней металле образовалась ржавчина. «Некоторые из тварей все еще в здании. Остерегайтесь, их очень сложно обнаружить, и они могут передвигаться по стенам и потолку». Я смотрел на все больше бледнеющего князя. Только выдержка в воспитании и социальный статус которого не давали ему сорваться. Он кивнул, больше ни о чем не спрашивая, и отошел в сторону, отдав меня в руки тут же подскочившему лекарю. Все же из моего сбивчивого рассказа он смог вычленить самое важное, и теперь я надеялся, что ошибок в освобождении тех, кто остался внутри, будет меньше. Избежать они их не смогут, но знание о толпе кровососов, находящихся внутри, думаю, спасет несколько жизней. В принципе, с каждой минутой я начинал чувствовать себя гораздо лучше, но судя по сосредоточенному взгляду женщины, которая приложила руку к моей груди, я все больше сомневался, что со мной сейчас все хорошо. Скорее всего, просто нервные окончания начали отмирать, поэтому моя боль и уменьшилась. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась она, доставая какой-то кристалл. Я смотрел в ее глаза, в которых начали зажигаться зеленоватые огоньки, отражаясь в глянце стекла. Несколько раз моргнув, понимая, что меня просто клонит в сон, я открыл рот, чтобы ответить ей, но так и не смог, просто потеряв сознание. Очнулся я от пристально направленного на меня взгляда. Резко открыв глаза, я сел на кровати и оглядел помещение. Вокруг меня было знакомое окружение медицинского крыла нашей школы. Оружия рядом со мной не было, собственно, как и моей одежды на мне. Рядом лежала какая-то пижама, но тратить силы на то, чтобы меня одеть, похоже, и не подумали. Я смотрел на Черепанова, который сидел на стуле возле меня и крутил в руках мой родовой кинжал. «Хорошая вещица, но раскрывает себя только в руках главы рода. Для остальных это обычная железка, причем довольно плохого качества». Он положил кинжал на тумбочку, стоявшую возле кровати, и сложил руки на груди, пристально глядя мне в глаза. «Знаете, молодой человек, похоже, с вашим появлением тут отменять занятия по понедельникам становится традицией». Он поморщился и наклонил голову на бок. «Причем всегда в эпицентре событий находитесь именно вы. Вы – магнит для призраков, Морозов, а не для всех бед княжества, которые сваливаются на него в последнее время. Или я о чем-то не знаю?» Я пожал плечами, не отрывая взгляда от ректора. Он выглядел как-то странно. Спустя только несколько минут наступившей в палате тишины, я понял, что за маской безразличия и интереса прячется колоссальная усталость. Если приглядеться, то можно было заметить едва проступившие темные круги под глазами, а кисти рук едва заметно дрожали. «Сколько я тут провалялся?» — наконец спросил я, закончив рассматривать ректора. «Всего 10 часов. Лекарь вывела тебя из искусственной комы, когда убедилась, что твоей жизни ничего не угрожает. Но сказала, что на восстановление понадобится от нескольких дней до нескольких недель». «Вечно они сгущают краски», — развел руки в стороны Черепанов. «Просто у меня нестандартный организм», — отмахнулся я. «А что с остальными пострадавшими?» «По счастливой случайности или по недоразумению, тут смотря с какой стороны посмотреть, никто в этом увеселительном заведении не погиб, не считая охраны и обслуги. Все же обычные люди довольно плохо переносят действие ядов и магии на себя», — вздохнул Черепанов. «Это не местечковая разборка княжества. Были похищены 13 представителей влиятельных семей империи, четверо из которых – прямые и единственные наследники. Дело взяли в свои руки специалисты из специального отдела имперского гарнизона». Практически выплюнул он последнюю фразу, видимо, имея с этими ребятами какие-то личные счеты. «Зачем вы мне все это говорите?» – уточнил я, пытаясь одновременно с этим считать его пульс. Голос был хриплый, и не обращать внимания на свои обожженные связки, которые еще не полностью восстановились и жутко болели, никак не получалось. «Чтобы ты не лез не в свое дело», — наклонился ко мне ректор, посмотрев мне в глаза. «И это прямое указание князя Романова. Он почему-то обеспокоен тем, что ты можешь вмешаться, и просил передать тебе его указ. Правда, я не знаю, куда именно ты решишь вмешаться и почему этим озабочен князь, что меня несколько смущает». «Я могу помочь», — сплюнул я кровавую слюну в специальную посуду, которая стояла на столике возле меня. «Специальный отдел уполномочен разбираться самостоятельно с теми, кто это сделал, и с теми, кто будет вмешиваться или мешать их расследованию. Если ты можешь помочь, то просто попроси аудиенцию с представителем этой конторы и выскажи свои домыслы», — устало посоветовал мне ректор, откидываясь обратно на спинку кресла. «А сейчас, в глазах императора и всех, кто его окружает, ты обычный подросток без своего рода, которого взял под опеку Тверской князь. Да еще и пострадавший больше всех во время нападения. Отдел воспринимает твои потуги как личное оскорбление. Они не понимают, с кем имеют дело». Я сжал кулаки от накатывающей на меня ярости. Я действительно не понимал, почему не могу участвовать в расследовании, если у меня есть в подобных вещах свой собственный опыт. Причем Романов буквально настаивает на этом. Да и Черепанов ведет себя так, словно не я упокоил ту тварь в начале учебного года. Похоже, мне в очередной раз решили напомнить о моем месте среди аристократов. «Ты тоже», — поучительно ткнул в мою сторону пальцем Черепанов. «На месте происшествия я почувствовал такую силу смерти, которая чуть не захлестнула меня, опытнейшего мага смерти, с головой. Говорю тебе в последний раз, не суйся». Он встал и направился к выходу из палаты. «А, да». Остановившись, посмотрел на меня через плечо ректор. «Я не собираюсь постоянно отменять и назначать учебные дни. Поэтому у нас в Академии началась неделя незапланированных каникул. Нет смысла продолжать обучение, когда около трети студентов находятся в имперских лазаретах. Если считаешь, что работоспособен, то оповести магистра Ли. Теперь занятия будут проходить у тебя с ним по индивидуальной программе». Он вышел, а я обессиленно рухнул обратно на кровать. Хотя самочувствие в целом было не таким уж и плохим. Меня больше угнетало то, что в данной ситуации я оказался практически бессилен. Тело еще не набрало свою мощь. Статус в обществе пока тоже далек от желаемого. Знакомств и рычагов давления на структуры нет. Нужно срочно менять это положение дел. Протянув руку, я взял со столика папку, на которой красовалось мое имя. Открыв ее, я прочитал, что при поступлении мне зафиксировали отравление парами аммиака, ожог гортани, пищевода, разрыв селезенки, что-то ей не везет со мной в последнее время, почечную недостаточность, кровоизлияние в мозг, а также сильнейшую интоксикацию. За период интенсивного наблюдения все функции восстановлены полностью, угрозы для жизни нет. Ну что же, раз ничего угрожающего моей жизни нет, то и мое нахождение тут можно прервать. Поднявшись, я отметил, что ощущаю легкое головокружение, но организм, так или иначе, работает как нужно. Постояв примерно с минуту, постепенно привыкая к текущему состоянию, я направился к шкафу, в котором и обнаружил свои вещи. Хорошо, что их не отправили на утилизацию, как в прошлый раз, а выстирали и повесили обратно. Скорее всего, тот, кто этим занимался, смог определить их цену. В этот раз в больничном крыле было полно народа. Очень много персонала сновало по коридорам, создавая какую-то суету, среди которой я смог легко затеряться и выйти наружу, не привлекая к себе внимания. Пока я шел, постоянно прислушивался к своему организму. Выходило, что был просто ослаблен, и текущих повреждений почти не было. Как ни крути, но организм одаренного действительно гораздо хрепче обычного человека. Даже страшно подумать, что я смогу перенести, когда завершу превращение в ведьмака и разовью дар. Если, конечно, эти изменения на какой-то стадии не вступят в конфликт, чего я искренне опасался. Первое, что привлекло мое внимание, когда я подошел к своему новому дому, была лестница на входе. Она была новая, не шаталась, не скрипела, да и сделана была очень качественно и красиво. Следом я обратил внимание на дверь, которая была выполнена из какой-то стали с совсем небольшим содержанием железа, потому как ее легко распахнул настежь прямо перед моим носом Миша, при этом чуть не сбросив меня с крыльца. «Как же я рад тебя видеть! Я так переживал, что останусь заперт в этом доме навеки! Какой ужас! Жаль Романа, конечно, но то, что ты вернулся, просто разрывает мне сердце от облегчения и ввергает в глубочайшую радость!» Он бросился ко мне и довольно крепко обнял. Такое сильное прикосновение призрака ко мне вызвало дрожь во всем теле, но я решил не отталкивать его. «Ну все, полно тебе!» Отлепил я от себя Мишу, когда услышал прямо возле уха всхлипывание расчувствовавшегося ученого, которые уже грозили перейти в сморкание. А стоять в эктоплазме мне совершенно не хотелось. Он посмотрел мне в глаза, довольно искренне улыбнулся и заскочил внутрь дома, приглашая меня последовать за ним. «И кто это расстарался?» Первым делом спросил я у него, разглядывая строительные инструменты, аккуратно разложенные на полу и почти полностью разобранный потолок. «Ну это...» Он замялся, опуская глаза. «Нет, ну чего сразу Миша-то? А что, мне нужно было жить всю свою бесконечную жизнь в такой разрухе?» Начал он повышать голос и тыкать в меня пальцем. «Никто ведь не заботится о бедном гении, влачащем жалкое существование нищего». «И что ты сделал?» Прищурился я, делая шаг в его сторону. Михаил перешел в атаку. Такое поведение настораживало. Скорее всего, он умудрился опять влипнуть в какую-то передрягу, за что ему стыдно. Но признавать он не хочет. «Ничего». С гордым видом отвернулся от меня призрак. «Ты хоть раз видел меня с молотком? Да я топор от колуна ни в жизнь не отличу друг от друга. Так что я поступил умнее. Нанял рабочих, чтобы они починили этот сарай. Вот. Пока только крышу и крыльцо. Остальное позже, когда заказанные материалы придут. Все же я думаю, что парапет из красного дерева будет довольно неплохо смотреться здесь. Только он доставляется долго от арабов. Но ничего». Все же стекловолоконные обои, едущие из Рязанского княжества, будут не намного раньше. И не смотри так на меня. Я действительно думал, что ты умрешь. Ты где взял деньги? Я прикрыл глаза, даже не представляя, сколько стоит то, что перечислил мне призрак, и мне почему-то казалось, что это далеко не все, о чем он мне сообщил. Ты только не ори. На, выпей, как раз тебе приготовил. Полностью выведет аммиачные пары и частицы вещества, которые ты никогда не запомнишь, из твоего организма. Он вложил мне в руку склянку с розовым содержимым, напоминающее то, что лилось у меня изо рта. В общем, я оформил на тебя займ через интернет. Я думал, что ты отбегал уже свое и возвращать будет не нужно. Но я уже погасил 2/3, и это, между прочим, только за утро. И каким же образом ты его погасил? Уточнил я, чувствуя, что главного я еще не знаю. «Ну, я отдал твой гонорар, полученный от Сержа», – пожал плечами Миша. «Так что возьмем еще мелкий контракт, что для нашей фирмы пустяк, и рассчитаемся. Ничего страшного». Посмотрев несколько секунд в совершенно не раскаивающиеся глаза призрака, я вздохнул и, открыв крышку переданного мне эликсира, залпом вылил в себя его содержимое, стараясь при этом не думать о незапланированных тратах, которые я в ближайшее время не верну, если действительно не верну Романа. Я не знаю, чем именно занимается присланный императором отдел, но веры в них у меня не было никакой. «Так, ладно, принеси мне полный набор эликсиров, включая тот, что мы делали для экстренных случаев. И даже не спорь», — прервал я уже открывшего рот призрака, вручая тому пустую склянку. «Кроме того, обработай серебряный меч маслом против вампиров, покрой цепь алхимическим серебром, даже если придется потратить все запасы, и доставай пули, которые мы не рискнули проверять. Думаю, пришло время». «Кровь тебе будем менять на черную», — уточнил призрак, доставая медицинскую систему для капельниц. «Напоминаю, это чертовски мучительно», —